на лестничную клетку. Привычно так закури сигаретку и скажет мне, ну как дела, чувак? Ну что сказать ей, вроде все нормально, хоть не пришел с цветами на свидание, но мы пойдем к друзьям смотреть едок. Она веселая девчонка, она кокетка и бежонка, и любит песни ласкового мая, и пляшет, словно заводная. И там она куда не бросит моду, порой мешает отдыхать народу и раздражает многих ее вид. Была она и панки-металлистка, но просто прирожденная артистка. Такой мини, что отец вопит. Она, веселая девчонка. Она, кокетка и бежонка. И любит песни ласкового мая. И пляшет, словно заводная. Она не знает, кем еще ей быть. Но в парке жду ее я каждый вечер, и треплет волосы весенний ветер, и без нее не могу прожить.